Женщина сгорбилась, опустила плечи, лицо ее постарело. Она не отвела глаз от своего собеседника, но глаза ее стали какими-то невидящими, нездешними, как будто она смотрела на что-то очень далекое. «Когда-то мы были близки с Арсением», — начала она и, решив добавить свои слова жесткой определенности, уточнила. «Мы были любовниками. Вы понимаете, я была тогда намного моложе и намного интереснее». При этих словах Елена Сергеевна, как любая женщина, не удержалась и кокетливым жестом поправила волосы. Ковригин хотел было сказать дежурное: «Вы и сейчас прекрасно выглядите», но передумал. «Обойдется». «Намного интереснее», — с грустью повторила Елена Сергеевна. «Да и он тогда не был еще богатым бизнесменом. Короче, не в этом суть. Прошли годы, мои дела шли плохо. Недавно я встретила Арсения и попросила его помочь. Не деньгами, конечно. Это было бы унизительно. Да и проку в этом мало. Нет, я попросила его устроить на работу Марину, мою дочь. Как я потом раскаивалась в своей просьбе. Последние слова прозвучали как трагический вздох. Елена Сергеевна надолго замолчала. Ковригин не торопил ее, зная, что теперь она будет говорить, пока не расскажет ему все. Действительно, после долгой паузы Елена Сергеевна продолжила. Он взял ее в свою фирму бухгалтером. Не главным, конечно, вторым или третьим, но на хорошие деньги. Она приоделась. Завелись кое-какие приличные вещи. Я была так рада. И не сразу заметила, как изменилась Марина. Елена Сергеевна взглянула на Ковригина своими полубезумными глазами и заговорила тише, надрывнее. Она приходила домой очень поздно. Когда я спрашивала ее, отмахивалась или говорила, что много работы, а ведь я не дура. Я видела, что Марина пришла от мужчины. Это всегда можно заметить. Да, я очень и не приставала к ней. Взрослая девушка, у нее своя жизнь. Не могу же я надзирать за ней до старости. Но как-то Мариночка сама заговорила со мной. Она вернулась домой под утро, немного пьяная. Пришла в мою комнату, заплакала и сказала, что давно уже сделалась любовницей Арсения, что он противен ей. Но ничего не поделаешь, иначе не сохранить работу. Я очень разозлилась, хотела поговорить с ним, но Марина меня удержала. А через несколько дней она вернулась с работы совершенно невменяемая. Я долго не могла добиться от нее вразумительного объяснения. Она только тряслась и плакала, но наконец смогла объяснить мне, что Арсений много раз заставлял ее подписывать фальшивые накладные, а теперь в его фирме ревизия, и он подставил ее. Свалил на нее огромные недосдачи, и ей грозит тюрьма. Елена Сергеевна снова замолчала. Ковригин терпеливо ждал, и только Ара Демирчан вертелся в кресле и хрустел суставами. Наконец женщина снова заговорила. Я пошла к нему, пыталась разговаривать с ним, как с человеком. Но это не человек, это чудовище. Он смеялся надо мной, смеялся мне в лицо. И, наконец, сказал, если я хочу спасти дочь, то должна сделать то-то и то-то. То есть устроиться в вашу фирму по поддельным документам, а потом выполнить его задание. Елена Сергеевна опустила глаза и тихо закончила. Остальное вы знаете. «Хм», — откашлялся Ковригин. «Как вы решились послать факс прямо из приемной? Это же было очень рискованно». Колыванов настаивал, чтобы я сделала это сразу же, как только узнаю. Время дорого. «И потом», — злорадно добавила Елена Сергеевна, «вы зря думаете, что это рискованно. У той курицы, что сидит в приемной, можно под самым носом скачать из компьютера все материалы по вашей фирме. Она и не заметит. Вообще, по моим наблюдениям, единственное, что она хорошо делает, это заваривает кофе. Насчет же всего остального, из-за чего начальник держит красивую секретаршу, я не имею в виду работу. Тут Елена Сергеевна презрительно улыбнулась. Думаю, она не очень-то в этом преуспевает. Уж больно бестолково. Арик перехватил потемневший от бешенства взгляд Ковригина и задергался, как будто ему стало неудобно стоять. «Но с факсом получилась накладка», — продолжала Елена Сергеевна, «потому что после работы Арсений встретил меня и потребовал отчета. Я передала ему все, что содержалось в факсе. Как видно, у него в фирме тоже бестолковая секретарша». «Как я понимаю», — заговорил после долгой паузы Ковригин, «вы к Арсению теплых чувств не питаете». Елена Сергеевна подняла на него горящий взгляд и тихо сказала: «Я все сделаю, чтобы разделаться с ним. Но он сохранил у себя документы, компрометирующие Марину, и тем самым связал меня по рукам и ногам». «Очень хорошо», — Ковригин усмехнулся одними губами. «Наши интересы совпадают. Вы поможете нам, мы поможем вам. И все будут довольны, кроме Колыванова. Ара, проведи даму в гостевую комнату», — повернулся Юрий Иванович к Демирчану. «И распорядись, чтобы ее обеспечили всем необходимым». Вернувшись через несколько минут в кабинет шефа, Арик с уважением сказал: «Ну, Юрий Иванович, вы просто мастер допроса». «А ты как думал?» — усмехнулся Ковригин. «Психология важнее всего. А у тебя люди только и делают, что спотыкаются на допросах». «Тоньше нужно работать, Арик. Тоньше и умнее». «Что теперь будем с ней делать?» «Теперь она будет на нас работать. Не за страх, а за совесть. Точнее, и за страх, и за совесть. Сейчас она должна выманить Колыванова. Арсений чувствует, что его офлажковали и лег на дно. И здесь вся надежда на Елену Сергеевну». «Куда его будем выманивать?» «К ней в квартиру». Ковригин задумчиво чертил в блокноте замысловатые узоры. «И знаешь что, Арик? Нам понадобится этот парнишка. Ну, тот маленький лавкач, который твоих людей заставил в Овир съездить». «Зачем он нужен?» — удивленно спросил Арик. «Он слушал разговор Арсения с маленьким Пашей. А парень толковый. Может быть, полезен при общении. Я же тебе говорю, психология важнее всего. Короче, пусть парень посидит там же, на квартире у Елены Сергеевны. Арсения будем колоть, пока не остыл. Сразу на месте». У меня в кармане что-то противно запищало. Я не сразу вспомнил о пейджере, который благотворители из Пеликана дали мне для экстренной связи. Вытащил пейджер, прочел просьбу связаться. Ковригин сам ответил на мой звонок и очень вежливо попросил приехать в квартиру на улице Савушкина, где жила та самая подсадная уборщица. Он объяснил мне, что я понадобился как свидетель. Мне и самому хотелось побольше узнать об этом деле. В конце концов, я должен снять с себя подозрения в убийстве. Приехал. Квартирка небольшая, однокомнатная. В коридоре меня встретили двое типовых бандитов. Обыскали с извинениями и отправили в комнату. Там просто зверинец какой-то. Как два тигра в клетке мечутся худая немолодая тетка с горящими глазами и Арик, человек-бритва, на службе у Ковригина. Но этот-то всегда ходит. Ему на месте стоять — острый нож. Просто привычка, что ли, такая, а женщина, видно, нервничает. Комната небольшая. Там для троих и так мало места. А если при этом двое еще носятся, как заведенные, так это уж вообще ни в какие ворота. Я Арика спрашиваю: «Зачем я вам понадобился? «Вас здесь и так, по-моему, слишком много». Он отвечает: «Мне ты и нафиг не нужен. Юрий Иванович почему-то очень в тебя верит. Мы здесь поджидаем одного знакомого». «Колывадова, что ли?» — допер я. Арик на меня зыркнул недовольно и говорит: «Ишь ты какой догадливый!» «Его самого. Ну, шеф и хотел, чтобы ты при первом разговоре присутствовал». «А чего мы все в одной комнате толчемся?» — спросил я в недоумении. Тот огрызнулся: «Тебя не спросили». Я посидел немножко, посмотрел на этих двух неврастенников и говорю: «Может, кофейку сообразим?» Арик остановился и уставился на меня, как баран на новые ворота. «А ты что, кофе варить умеешь?» «Ну, умею», — ответил я обиженно. «Что-что, а кофе варить?» «Я выучился». «А кофе у вас есть?» — спрашиваю хозяйку. Она взглянула на меня безумными глазами и отмахнулась. «Какой еще кофе?» «Да есть там, в шкафчике на кухне». Я вышел на кухню, мимо напряженно затаившихся в коридоре бойцов. Даже то, что можно было не пялиться на эту парочку в комнате, уже было хорошо. Открыл кухонный шкафчик и кофе, конечно, не нашел. Долго рылся там и вдруг наткнулся на довольно большую картонную коробку с фотографиями. Сначала я без особого интереса взглянул на эти снимки, но вдруг увидел среди них хорошо знакомую мне физиономию хомячка Колыванова. «Ага, тетенька-то тоже на него компромат собирала». В коридоре послышались шаги Арика. Я торопливо спрятал несколько фотографий во внутренний карман и закрыл коробку. Когда Арик показался на пороге кухни, я как раз увидел в глубине шкафа банку кофе. «Ну что ты тут возишься?» — подозрительно спросил Демирчан. «Да вот кофе не мог найти. Кстати, приличный кофе». Я показал ему банку «Робусты». Арик открыл банку, понюхал и кивнул. «Ничего, ты, главное, его не испорти». И вышел из кухни. Я занялся приготовлением напитка. В самом разгаре этого сложного процесса Арик снова появился на пороге и тихо сказал: «Завязывай. Колыванов подъехал. Сиди здесь тихо». Я кивнул и снял турку с огня. Арик показал мне жестом на стул и прижал палец к губам. Сам он достал из кобуры пистолет и встал на пороге кухни. Мне с моего места коридор был виден почти весь. Бойцы замерли по бокам от двери. Все ждали. По кухне распространялся божественный аромат свежезаваренного кофе. Мне мучительно хотелось плюнуть на все и налить себе чашку, но, увидев лицо Демирчана, я понял, что ему хочется кофе еще сильнее, чем мне, и от этой мысли я сразу повеселел. Прошло несколько минут. Я ждал звука подъехавшего лифта, но на лестнице было тихо. Вдруг среди этой тишины совершенно неожиданно раздался дверной звонок. Видимо, сценарий был обговорен заранее. Один из бойцов махнул рукой, Елена Сергеевна подошла к двери и спросила: «Арсений, это ты?» И тут в ответ на ее слова трижды громыхнули выстрелы. От двери полетели щепки, Елену Сергеевну отбросило к противоположной стене коридора. Арик бросился вперед. Бойцы возились с запорами, а с лестницы прогремело еще несколько выстрелов. Правда, звук был совсем другой. Я выглянул в коридор. Елена Сергеевна лежала на полу, вся ее грудь и живот превратились в темно-багровое месиво. Но она еще была жива. Рот приоткрывался, как у выброшенной на берег рыбы. Глаза еще сохранили осмысленное выражение, и, казалось, что-то искали. Демирчановские бандиты, наконец, справились с замками и распахнули дверь. Впрочем, наверное, они сделали это быстро. Просто время так уплотнилось, что секунды ползли, как пьяные улитки. И как только дверь открылась, В коридор буквально ввалился Колыванов. То есть он сделал один шаг в дверь и тут же рухнул ничком на пол. Причем по его позе я понял, что он-то уж точно мертв. Глаза Елены Сергеевны наконец нашли то, что искали. Труп Арсения Колыванова. Взгляд ее остановился на мертвеце, и, честное слово, на губах этой буквально разорванной на куски женщины появилась улыбка удовлетворения. Правда, эта улыбка просуществовала буквально долю секунды. Глаза ее тут же подернулись мутной белесой пленкой, и Елена Сергеевна умерла. В дверях квартиры появился невысокий, но очень широкоплечий и коренастый парень с растерянной физиономией и пистолетом Макарова в руках. Арик наконец опомнился и набросился на этого бойца. «Ты что, козел, с пальмы рухнул? Тебе велели страховать лестницу, чтобы этот кадр не ушел. А ты его замочил, сучье вымя, и я тебя сейчас самого пришью. Нам он живой нужен был». «Ара Акупович», — извиняющимся тоном забубнил боец, — «он же стрелять начал, но я побежал, а он на меня ствол развернул. Что ж я должен был ждать, пока он в меня всю обойму разрядит?» «А, иди ты!» — махнул рукой Демирчан. «Ладно, потом поговорим на разборе полетов». Он нагнулся к Колыванову, прикоснулся пальцами к шее и плюнул. «Мертвее не бывает. Провалили дело». Тут он увидел меня и еще больше разозлился. «А ты что здесь торчишь? Жмуриками любуешься? У тебя что, своих неприятностей недостаточно? В чужие вляпаться хочешь? Вали отсюда, пока жив. И забудь все, что видел. Мы тут сейчас прибираться будем». Мне два раза повторять не пришлось. Неприятностей мне и без того хватало. Здесь Демирчан прав. И оказаться даже поблизости от двойного убийства совсем мне не улыбалось. Я боком проскользнул мимо двух трупов и озабоченно склонившихся над ними орлов-пеликанов и дал дёру, стараясь не бросаться в глаза случайным прохожим.